Бог, возьми меня, вечность твою. Возьми, чтобы всегда твое лицо святое во свете видел я. Возьми меня, Отец, свою святость. Возьми меня, как зерно, и посей. Возьми меня, Отец, свою святость. Возьми, как жертву, моя жизнь тебе. Take me past the outer courts into the holy place, past the brazen altar. Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people and the priests who sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found in one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the coal, touch my lips. Here I am, нехорошо, нехорошо. Лицо, ты праведность, ты святость, молю тебя, мой Бог, возьми меня, вечность твою, возьми, чтобы всегда твое лицо святое во свете видел я. Возьми как жертву моя жизнь тебе.